Беззубый спросил у Ван Ни: «Знаете ли вы, в чем вещи подобны друг другу?» «Как я могу это знать?» — ответил Ван Ни. «Знаете ли вы то, что вы не знаете?» «Как я могу это знать?» «Стало быть, никто ничего не знает». «Как я могу это знать?» «Однако же попробую объясниться. Откуда вы знаете, что нечто, именуемое мною знанием, не является незнанием? И откуда вы знаете, что нечто, именуемое мною незнанием, не является на самом деле знанием? Позвольте теперь спросить, если человек переночует на сырой земле, у него заболит поясница и отнимется полтела. А вот случится ли такое с лосем? Если человек поселится на дереве, он будет постоянно дрожать от страха. А вот так ли будет чувствовать себя обезьяна? Кто же из этих троих знает, где лучше жить? Люди едят мясо домашних животных, олени питаются травой, сороконожки лакомятся червячками, а совы охотятся за мышами. Кому из этих четырех ведом истинный вкус пищи? Обезьяны врачуются с обезьянами, олени дружат с лосями, угри играют с рыбками, Мао Цан и госпожа Ли слыли первыми красавицами среди людей, но рыбы, завидев их, тотчас уплыли бы в глубину, а птицы, завидев их, взметнулись бы в небеса. А если бы их увидели олени, то с испугу убежали бы в лес. Кто же среди них знает, что такое истинная красота? По моему разумению, правила доброго поведения, суждения об истине и лжи, запутанны и невнятны. Мне в них не разобраться. Беззубый спросил: «Если вы не можете отличить пользу от вреда, то уж совершенный человек, несомненно, знает это различие. Не так ли?» Ван Ни ответил: «Совершенный человек живет духовным. Даже если загорятся великие болота, он не почувствует жары. Даже если замерзнут великие реки, ему не будет холодно. Даже если молнии расколют великие горы, ураганы поднимут на море волны до самого неба, он не поддастся страху. Такой человек странствует с облаками и туманами, ездит верхом на солнце и луне и уносится в своих скитаниях за пределы четырех морей. Ни жизнь, ни смерть ничего в нем не меняют, тем паче мысли о пользе и вреде». Цюйцао Цзы спросил у Чань Удзы: «Я слышал от Конфуция, что мудрый не обременяет себя мирскими делами, не ищет выгоды, не старается избегнуть лишений, ни к чему не стремится и даже не держится за путь. Порой он молчит и все выскажет, порой говорит и ничего не скажет. Так он странствует за пределами мира пыли и грязи. Конфуций считал, что это все сумасбродные речи. Я же думаю, что так ведут себя мужи, постигшие сокровенный путь. А что думаете вы?» Чань Удзы ответил: «Услыхав такие речи, даже желтый владыка был бы смущен. Разве мог уразуметь их Конфуций? К тому же ты чересчур скор в суждениях. Видишь яйцо? и уже хочешь слышать петушиный крик. Видишь лук и хочешь, чтобы тебе подали жаркое из дичи. А, впрочем, я тебе кое-что несерьезно расскажу, а ты уж несерьезно послушай, ладно? Способен ли кто-нибудь встать рядом с солнцем и луной, заключить в свои объятия вселенную, жить заодно со всем сущим, принимать все, что случается в мире, и не видеть различия между людьми низкими и возвышенными? Обыкновенные люди трудятся, не покладая рук. Мудрый же действует, не умствуя, и для него 10 000 лет, как одно мгновение. Для него все вещи в мире существуют сами по себе и друг друга в себя вмещают. Откуда мне знать, что привязанность к жизни не есть обман? Могу ли я быть уверенным в том, что человек, страшащийся смерти, не похож на того, кто покинул свой дом и боится в него вернуться? Красавица Ли была дочерью пограничного стражника во владении Ай. Когда правитель Цзинь забрал ее к себе, она рыдала так, что рукава ее платья стали мокрыми от слез. Но когда она поселилась во дворце правителя, разделила с ним ложе и вкусила дорогие яства, она пожалела о том, что прежде печалилась. Чен Суаньин утверждает, что здесь имеется в виду Ли Цзи, наложница правителя царства Вэй Сяньгуна, навлекшая большие беды на Вэй. В таком случае эта фраза читается еще и как ироническая критика человеческих привязанностей и пристрастий. Так откуда же мне знать, не раскаивается ли мертвый в том, что прежде молил о продлении своей жизни? Кто-то во сне пьет вино, а проснувшись, льет слезы. Кто-то во сне льет слезы, а проснувшись, отправляется на охоту. Когда нам что-то снится, мы не знаем, что видим сон. Во сне мы можем даже гадать по своему сну. И лишь проснувшись, знаем, что то был только сон. Но есть еще великое пробуждение, после которого узнаешь, что в мире есть великий сон. А глупцы думают, что они бодрствуют и доподлинно знают, кто в мире царь, а кто пастух. Да чего же они тупы? И вы, и Конфуций — это только сон. И то, что я называю вас сном, тоже сон. Такие речи кажутся загадочными, но если по прошествии многих тысяч поколений вдруг явится великий мудрец, понимающий их смысл, для него вся вечность времен промелькнет, как один день. Джоу Гунчэнь поясняет это глубочайшее прозрение Джуан Цзы в следующих словах. «В сердце каждого есть безымянный подлинный человек, каждодневно бдящий. Когда он пребывает в заблуждении, мы томимся целую вечность. Когда он прозревает, мы живем одним быстротечным днем». «Положим, мы затеяли с тобой спор, и ты победил меня, а я не смог тебя переспорить. Значит ли это, что ты и в самом деле прав, а я на самом деле не прав? А если я победил тебя, а ты не смог меня переспорить, значит ли это, что прав именно я, а ты не прав?» Обязательно ли кто-то из нас должен быть прав, а кто-то не прав? Или мы можем быть оба правы и оба неправы? И если мы сами не можем решить, кто из нас прав, а кто нет, то другие тем более не сделают этого за нас. Кто же нас рассудит? Если придет кто-нибудь, кто согласится с тобой, как ему рассудить нас? А если кто-то третий будет согласен со мной, то и ему не удастся нас рассудить. Если же, наконец, позвать того, кто не согласен ни со мной, ни с тобой, такой человек тем более не поможет нам установить истину. А если позвать того, кто согласится со мной и с тобой, мы опять-таки не сможем узнать, где истина. Выходит, ни я, ни ты, ни кто-либо другой не можем установить общую для всех истину. На кого же нам надеяться?